Глава 28. Мерцание портала кольнуло кожу. По спине пробежались мурашки, а глаза заволокла лиловая дымка, так что пришлось зажмуриться. Пронзающий ветер первого по-настоящему морозного утра резко сменился удушливым разгоряченным воздухом. Открыв глаза, я обнаружила, что стою на каменистой площадке перед почти отвесной скалой. Еще пару шагов, и можно улететь в пропасть, а вокруг, кроме голых сухих кустов и камней, больше ничего и не было. Неужели ректор ошибся в координатах? От этой мысли стало не по себе. Было дело, когда я оказалась не там, где нужно. «Необходимо спуститься», — проговорили у меня за спиной. Седрик стоял возле огромного валуна, когда портал закрылся. Парень глубоко втягивал носом воздух и довольно жмурился от неприкрытого удовольствия. «Наверное, хорошо быть дома». «Неужели нельзя было перенести нас прямо к вашему поместью?» — проворчала я. Аккуратно переступив через острые булыжники, я осторожно осмотрела каменистый склон, по которому змейкой велась лестница, выдолбленная прямо в скале. Настолько узкая, что по ней едва ли мог пройти один человек. «Поместье охраняют защитные чары», — пояснил Седрик. «Так что это единственный путь». «Перспектива так себе». Я сделала попытку улыбнуться, чтобы успокоиться, и, глубоко вздохнув, ступила на первую ступеньку. Погруженные каждый в свои мысли, мы шли молча. Я вообще старалась особо не отвлекаться, чтобы не споткнуться о какой-нибудь камень и не покатиться кубарем вниз. Хотя посмотреть тут было на что. Нас окружали цепочки гор с белоснежными шапками, внизу раскинулся хвойный лес, а вдалеке возвышался настоящий исполин. Огромный вулкан, макушка которого утопала в облаках. «Это огненный коготь», — полушепотом проговорил Седрик, смотря на величественное творение природы. «Сердце Лондхэра. В жилах каждого дракона течет его кровь». «Весьма захватывающе», — я остановилась. «Но вы не боитесь жить подле действующего вулкана? Если случится извержение такой громадины, то...» Как-то не вовремя вспомнилась картина «Последний день Помпеи». «Мы же маги огня», — усмехнулся Седрик. «Однако ты кое в чем права. В одном предании говорится, что концом для драконов послужит именно извержение огненного когтя. Оно будет таким сильным, что сотрет с лица земли весь Лондхэр, а пепел от него накроет Эйри на многие-многие сотни лет». «Мрачновато». «Это всего лишь предание», — пожал плечами Седрик. «Не обязательно, что оно сбудется». «Все равно мрачновато», — пробурчала я. Спуск с горы занял у нас примерно полчаса. Ноги я себе не переломала, что уже хорошо. Внизу было гораздо свежее и холоднее. Гоним из вулкана разгоряченный ветер здесь совсем не чувствовался. Пахло хвоей, сочной травой и дождем. Бархатный запах просачивался в легкие, заставляя мое сердце трепетать. Именно так пах Эйст, именно этот запах я чувствовала, когда была слишком близко от этого несносного дракона. Как же я не хотела сюда ехать! Чувства всколыхнулись с новой силой, когда перед глазами возник образ Фроста. Голова пошла кругом, и я остановилась. Сначала пошарив у себя в карманах, а потом и в рюкзаке с вещами, я неожиданно осознала, что пузырька с зельем у меня нет. Да чтоб мне провалиться на месте! Как же можно быть такой дурой? Забыла, и я его забыла! «Ты чего?» — увидев мое мельтешение, спросил Седрик. «Ничего», — я досадно шмыгнула носом. «Ректор сказал, что твой брат нас навестит. Когда, знаешь?» Седрик помотал головой. «Я вообще не уверен, что он приедет. Пока не разберется со всей ситуацией, его можно не ждать». Это, конечно, радовало. 2 недели, думаю, как-нибудь переживу. «А где он раньше работал? Или, может, служил?» Я об этом хотела спросить уже давно, да все подходящего времени не было. «Кто такой Арис? И вообще, сколько ему лет?» Седрик задумчиво уставился в одну точку, затем хмыкнул и, не говоря ни слова, пошел по вытоптанной дорожке к лесу. «Это такой секрет?» — выкрикнула я, оставшись стоять на месте. Седрик лишь помахал рукой. «Ну вот что за характеры, что у одного, что у другого? Разве нельзя быть чуточку проще?» Лес тем временем стал надсадно трещать, скрипеть и стонать. От этих звуков мне сделалось жутко, и, обняв себя за плечи, я побежала за младшим драконом. «Долго идти?» — запыхавшись, проворчала я, покосившись на парня. «Почти дошли, еще пара метров». «Пара?» Я осмотрелась, но ничего, кроме елей и высоких сосен, не обнаружила. Никакого поместья, домика или на худой конец землянки. «Ты сейчас серьезно?» Я уже начала немного раздражаться. «Ничуть. Я ведь говорил, что на наше поместье наложены защитные чары. Ты меня не слушала?» «Слушала. И очень хорошо», — буркнула я. «Уже дошли». Седрик улыбнулся, после чего внимательно огляделся по сторонам и, удостоверившись, что поблизости никого нет, дотронулся до сосны, которая стояла точно посередине. Кора дерева тут же загорелась алыми искрами, и с левой стороны открылось что-то наподобие двери. «Еще один портал?» Моему удивлению не было предела. «Не совсем. Просто полог. Он скрывает территорию и не дает проникнуть хищникам». «Хищникам?» — кровь заледенела. «И много у вас тут их бродит?» «Раньше можно было увидеть только волков. Сейчас и виверны встречаются. Обычно они живут в горах и в пещерах, но если еды не хватает, то могут заглянуть и в ближайшие деревни. Так что за пределы щита одной лучше не выходить. Лондхэр стал намного суровее и опаснее, чем был раньше». Седрик поднял голову, взглянул на идеально чистое голубое небо и, тяжело вздохнув, переступил через образовавшийся проход. Я еще 5 минут стояла на месте, не шелохнувшись. Прислушивалась к каждому шороху, втягивала носом запах хвои. Стал намного суровее и опаснее. Почему-то именно эти слова больше всего задели меня, врезались в голову, отпечатались в памяти. И почему-то в этот самый момент мне снова вспомнился Эйст. Но я помотала головой, чтобы избежать ненужных сейчас эмоций. «Ну что ж, мисс Харт», — я грустно улыбнулась, — «смелее. Поглядим, что приготовила судьба на этот раз». Аккуратно переступив через переход, я чуть не врезалась в спину Седрику. Тот стоял, как вкопанный возле кованых ворот. «Эй!» — я ткнула дракона в бок. «Ты чего?» «Да вот, думаю». Еле слышно проговорил парень, не сводя задумчивого взгляда от открытого окна на втором этаже. «И о чем?» Я прищурилась, а про себя подумала. «Чем же меня на этот раз огорошит? Вся в предвкушении». «О том, как она отреагирует на тебя». «Кто?» Процедила я сквозь зубы, а по спине прокатились волны жара. «Наша тетя». Я нервно сглотнула и попятилась назад, но переход уже был закрыт, и я уткнулась спиной в каменный столб. «Нет, третий дракон — это уже слишком».